Странно, вдруг посерьезнел кузнец. Все это похоже на то, что было 18 лет назад. А что тогда было? С тревогой спросила Таклуша. Неужели так быстро летит время? Неужели нашему принцу? Кузнец замолчал, даже боясь сказать вслух о том, что он вспомнил. Таклуша совсем перепугалась. Надо предупредить принца. Надо скорее предупредить принца. И она убежала с криками: «Принц! Принц!» Глава 4. Волшебные микстуры и примочки. А принц во дворце, как ни в чем не бывало, катил свою тележку со склянками и банками и небольшой книжной полкой. Остановился, огляделся. Так, а где же Таклуша? Таклуша, пытаясь скрыть свою хромоту, тут же вошла в зал. «Я здесь, ваше высочество!» «Опаздываете, милая барышня, опаздываете!» Строгим тоном пунктуального ученого отметил принц. «На целых 15 секунд! А в нашем деле нужна точность!» Тут он заметил, что Таклуша слегка прихрамывает. И сразу же из строгого ученого превратился в милого, доброго, заботливого, самого обыкновенного принца. — А что это у тебя с ногой? — Я споткнулась и разбила чайный сервиз, — вздохнула Таклуша. — Ерунда! — постарался успокоить ее принц. — Королева завтра же купит себе другой. Но я разбила ее любимый старый сервиз. Принц снова перешел на строгий тон. «Я больше не желаю слышать про эти чашки. При чем тут чашки, когда перед нами, — он показал на столик, — стоит великая цель. Если мы достигнем ее, мир станет прекрасен. Впрочем, весь мир меня не интересует. Я хочу, чтобы прекрасными стали моя страна и мой народ. Но над вашей великой целью нависла серьезная опасность. Осторожно начала Таклуша разговор со неприятной новостью. — Мы преодолеем любые опасности! — храбро крикнул принц. Таклуша набралась решимости и все-таки прорвалась. Говорят, что скоро может быть война. Но принц не собирался поверить в такую глупость. Люди воюют потому, что они несчастны. А если мы с помощью волшебных микстур и примочек сделаем их счастливыми, то никакой войны не будет. Ты в библиотеке была? Таклуша поняла, что она сейчас ничего не добьется, и покорно ответила: «Да». «Книгу прочла?» «Да». «Толковая?» Таклуша как-то успокоилась от уверенности принца, что никакой войны не будет, и даже позволила себе весело хихикнуть. «Книга-то, может, и толковая, только смеху с ней было. Буквы вроде знакомые, а в слова никак не складываются». И вдруг мне мысль прямо в голову ударила. «Да ведь я же ее вверх ногами читаю». Тогда я схватила стул, перебежала с ним на другую сторону стола, ну и пошло дело. И вычитала что-нибудь. Таклуша достала из кармана бумажку, смешно сморщила носик и стала перечислять. Пижма обыкновенная, примочки при ушибах, кориандр посевной, зубами жуешь, а на ногах раны проходят, а еще шалфей, подорожник большой, это от микробов, пустырник, сушеница, а самое главное — зверобой. «И все это ты достала?» Таклуша вынула из сумки кулечки. «Вот, у всех старух все сундуки перерыла». «Молодец! А в лес бегала?» «Вот, Так Луша достала из той же сумочки и осторожно протянула принцу зеленое растение. Принц взял его, вскрикнул и уронил. Что это? Крапива двудомная, применяется при лечении нагноившихся ран. Гордая своими успехами, доложила так Луша. Недотепам нашим это когда-нибудь помогало? С надеждой спросил принц. Да ты что? Рассмеялась так Луша. Для них это тьфу! Ерунда пустяковая. И у наших недотеп, уж если рано, так рано будь здоров, полжизни не заживает. Тогда будем смешивать. Искать, беспрерывно искать. Вечный поиск — вот смысл нашей жизни. Принц задумался. И так Луша поняла, что он унесся своими мыслями куда-то далеко-далеко, таинственную страну старинных книг, по страницам которых бродили тени великих врачей и фармацевтов. Чтобы не мешать ему думать, так Луша на цыпочках пошла к выходу, но принц тут же заметил ее движение и словно очнулся. — Ты куда? — Мне посуду мыть надо. Принц никогда не сердился на так Лушу, если она с ним спорила. Наоборот, чем сильнее она с ним спорила, тем больше ему нравилось. Он даже мечтал иногда, чтобы она на него рассердилась. Мечтал, но боялся. А вдруг тогда полюбит ее? А он дал себе клятву Гиппократа, что будет всю жизнь любить только одну медицину. Но сейчас он рассердился и даже закричал. Черту посуду! Если она мешает нам идти к великой цели, я перебью все чашки, все кастрюли, все кувшины и все сервизы! Так Луша рассмеялась. И станешь недотепой. Что? Поразился принц. Вот, опять в твоем присутствии мне в голову пришла великая мысль. Слушай, а что если все эти мелкие лекарства перемешать в одно большое? Ну нет, тут уж ты, ваше высочество, не прав. Уж на что я недотепа, а и то понимаю. Если всех со всеми перемешать, это что же получится? Толпа получится. А вот если взять кого-нибудь одного и к нему кого-нибудь другого, да пускай они друг с дружкой по душам потолкуют, вот тогда у них что-нибудь получится. Принц хлопнул себя по лбу. Умница!